Глава третья. Снова пространство, снова черная бесконечность со всех сторон и бесчисленные огоньки дальних звезд. Рабочий корабль летел к цели. Здесь не было, как на больших пассажирских ракетопланах, искусственной гравитации, нейтрализующих любое ускорение, создающей внутри корабля постоянное поле тяжести. И-76 был лишен многих удобств. Летающая установка для истребителя астероидов и только. Среди тесноты машин и приборов для трех членов экипажа и их гостя оставалось немного места у пульта управления. И еще меньше у сеток для короткого сна. Здесь жили в ритме напряженного и непрерывного труда. При старте пришлось познакомиться с амортизационным креслом, с неприятным ощущением повышенной тяжести, когда тело с большой силой вдавливается в спинку сиденья. Нельзя поднять руку, а голова окажется налитой свинцом. Испытать неприятные ощущения, которые скрывались за туманными словами «инерционная перегрузка». А когда корабль прекратил ускорение и полетел с постоянной скоростью, тяжесть исчезла. И Волгин понял, что значит невесомость. Состояние, о котором он много думал не только в теперешней жизни, но и прежде. Оно оказалось совсем не страшным. Было легко и приятно. Но Волгин знал, что корабль будет менять направление полета и скорость, гоняясь за мелкими астероидами и попутно уничтожая их. Значит, не раз еще придется подвергаться тому же испытанию, что и при взлете. Думая об этом, он начинал жалеть, что они отказались последовать совету Германа, так звали одного из руководителей истребительных отрядов, который, узнав о намерении гостей присутствовать при уничтожении астероида F-277, внес предложение лететь не на рабочем корабле, а на небольшом, он сказал именно так, пассажирском ракетоплане. «На нем вы не испытаете никаких перегрузок, никаких неудобств», — сказал Герман. «Увидите все со стороны и достаточно близко». «На сколько человек рассчитан такой небольшой ракетоплан?» — спросил Фторов. «На 100 человек, но пусть вас это не смущает». Но Волгина и Фторова и Крижевского все же обеспокоило предложение Германа. Занять 100-местный корабль, заставить кого-то вести этот корабль для удовлетворения любопытства трех человек, отрывать людей от дела — все это, с их точки зрения, было ни с чем не сообразно, просто немыслимо. И они отказались, мотивируя свой отказ желанием увидеть саму работу истребителя, а не только ее результаты. Эрик, командир рабочего корабля, с которым они познакомились во время рейса с Земли, явился на третий день пребывания гостей на Марсе. Узнав, что они не переменили своего решения, Эрик очень обрадовался. «Вся наша эскадрилья с нетерпением ждет вас», — сказал он. «Мы просим, чтобы каждый летел на отдельном корабле. Жаль, что вас только четверо, а не 12». Пришлось огорчить его и сказать, что гостей даже не четверо, а трое. Мельникова решила отправиться с Мэри на Весту. «Это не менее интересно», — говорила Мария Александровна. «Эра обещала показать нам работу своего рабочего корабля. Мэри тоже никогда не видела, как это делается». Что касается Владилена, то он решил остаться на Марсе. «Ну что ж», — сказал Эрик, — «трое так трое. Каждый сам выберет корабль. Но я надеюсь, что вы», — повернулся он к Фторову, — «полетите со мной. Ведь я первый пригласил вас». «Конечно, я полечу с вами». Таким образом, выбор Фторова оказался сделанным заранее. Зато Волгину и Крижевскому предстояло решить нелегкую задачу — выбрать корабль и никого не обидеть. Они хорошо понимали, что экипажи всех 11 кораблей будут настойчиво звать их к себе. Простой выход нашел Крижевский. «Как называются ваши корабли?» — спросил он у Эрика. «У них нет названий, только номера. От И-71 до И-82». «А ваш корабль?» «И-80». «Кинем жребий», — предложил Всеволод. «Пусть выберет случай, а не мы». «Очень хорошо», — сказал Волгин. «Нам было бы трудно выбирать». Волгин вытащил номер 76, Крижевский 71. «Так и передайте вашим товарищам», — сказал Волгин. «Кэрри и Молибден будут очень обрадованы», — сказал Эрик. «Зато остальные огорчатся». «Когда назначен старт?» «Через 3 часа», — неожиданно ответил Эрик. Эти слова не удивили его. Люди прошлого времени уже привыкли к тому, что подобные экспедиции кажутся современным людям не стоящими особого внимания и каких-либо сборов. «Хорошо», — сказал Фторов. «Куда нам явиться?» 10 кораблей стартуют за городом, а мы трое, Кэрри, Молибден и я, возьмем вас здесь, на площади. Она близко отсюда. Зачем вам беспокоиться, надевать шлемы?» «Тем более, — сказал Фторов, — что для нас шлемов может не найтись». «Нет, не потому. Зачем терять время на их поиски?» Мунций накануне этого дня улетел к месту своей работы, которая находилась на другом полушарии Марса. Вулгин вызвал его к телеофу и сообщил об отлете. «Керри?» — спросил Мунций. «Я знаю его. Это совсем молодой истребитель. Кажется, он летит второй раз. Передай ему привет от меня». К назначенному часу они пришли на площадь. По совету Владилена, Волгин, Крижевский и Фторов надели кожаные комбинезоны, которые принес им Владилен с ближайшего склада. «А шлемов нужного размера?» — сказал он. «Действительно нет. Пришлось бы изготовить их. Эрик принял правильное решение». Три рабочих корабля уже стояли на площади. Совершенно одинаковые по форме и цвету, они отличались друг от друга только номерами, крупно выведенными на их бортах. Внешним видом корабли походили на толстые чечевицы. «Заметьте», — сказала Мельникова, — «ни одного любопытного. Странно, не правда ли?» В этот час в городе было мало народу, но и редкие пешеходы, проходившие по площади, не обращали на корабли никакого внимания. Без сомнения, их вид был хорошо знаком жителям Марса. Экипаж каждого корабля состоял из трех истребителей. Они радостно встретили своих пассажиров. Керри, высокий, очень красивый молодой человек, сказал, крепко сжимая руку Волгина. «Никогда не забуду, как мне повезло!» «Почему только тебе?» — возразил его товарищ, назвавшийся Владимиром. «А нам?» Третьего члена экипажа И-76 звали Чарли. Он был еще моложе Керри, загорелый до черноты и стройный, как девушка. «Повезло нашему кораблю!» — сказал он. «Входите!» — пригласил Керри. «Надо торопиться, эскадрилья уже далеко от Марса, придется догонять ее!» И вот прошло уже 3 часа. Марс остался далеко позади и был вне поля зрения. Задняя стенка корабля была непрозрачной и не имела экрана. Зато впереди открывался широкий кругозор. Казалось, что сразу за пультом начинается пустота. Передние стенки были совершенно невидимы. Стрелки, кружки и цифры приборов светились голубоватым сиянием, что-то мерно гудело, иногда раздавался треск. Это Владимир проверял агрегаты излучения. Керри и Чарли склонились над локационным экраном, который длинной черной полосой горизонтально тянулся через весь пульт перед его наклонным щитом. Их лица были серьезные и сосредоточены. Очень редко они обменивались короткими фразами. Еще реже раздавались голоса с других кораблей. Вопрос, односложный ответ и снова долгое молчание. Волгина усадили у самого пульта в среднее кресло. Он чувствовал себя неловко. Казалось нелепым сидеть тут, ничего не делая и даже не совсем понимая, что делают другие. Это место явно предназначалось командиру. Но на все протесты Волгина следовал ответ «Вы наш желанный гость». И потому, как это говорилось, было ясно, что отказываться бесполезно. Пришлось подчиниться, остаться на почетном месте и только стараться никому не мешать. Корабли эскадрильи не были видны простым глазом. Они летели на значительном расстоянии друг от друга, широким фронтом приближаясь к месту, где должен был находиться сейчас астероид F-277, орбита которого проходила близко от орбиты Марса. До цели оставалось 2 часа пути. Несмотря на это, Керри и Чарли напряженно всматривались в экран, словно ожидая чего-то, и в выражении их лиц явно проскальзывал азарт поисков. Волгин знал, что в задачу истребителей входило уничтожение по пути к главной цели всех замеченных мелких тел, которых в поясе астероидов было несметное количество. Это походило на охотничью облаву, когда ждут появления зверя, но не знают, где и когда он может вдруг показаться. Роль охотничьих собак играли быстрые и чувствительные лучи локаторов. И как охотники следят за поведением собаки, так и экипаж И-76 следил за экраном, ожидая момента, когда можно будет начать действовать. Керри и Владимир были спокойны. Чарли волновался, и его волнение невольно передавалось Волгину. Он тоже стал смотреть на экран, не зная, что увидит в его темной глубине. Ожидать пришлось недолго. На левом краю экрана внезапно загорелась крохотная точка. Она быстро скользнула вниз и исчезла. «Внимание!» — сказал Керри. Волгина предупредили, что при этой команде он должен откинуться на спинку, принять лежачую позу и расслабить мускулы. Корабль чуть заметно вздрогнул, и Волгина прижала к мягкому подлокотнику справа. Он увидел, как снова появилась на экране та же точка и медленно передвинулась к его центру. Тяжесть поворота исчезла, стало легко, и Волгин выпрямился. Чарли указал Волгину на один из приборов, назначение которого тот не знал, и коротко бросил. «6!» Что шесть? 6 километров, 6 объектов или 6 метров в диаметре? Волгин не спросил, ожидая дальнейшего. Слова Кэрри, которые он, очевидно, адресовал другому кораблю, разъяснили Волгину положение. И-71, И-71, внимание! Мной замечен астероид размером до 6 метров. Координаты... «Нахожусь в неудобном положении», — раздался ответ молибдена. «Кэрри!» — Волгин узнал голос Эрика. «Вижу твой объект, иду на сближение». «А разве одного корабля недостаточно?» — спросил Волгин. «Долго провозимся», — ответил Чарли. «Нельзя задерживать всю эскадрилью. 2 кораблями мы справимся с этим камнем в 10 минут». Точка на экране росла, превращаясь в пятно неправильной формы. «Смотрите вперед!» — сказал Кэрри. Волгин поднял голову, всматриваясь в черную пустоту впереди корабля. Но никакого астероида он не увидел. Только бесчисленные звезды. Справа из тьмы пространства выступил знакомый Волгину силуэт рабочего корабля с цифрой 80 на борту. Там, вероятно, на таком же почетном месте, как и Волгин, сидел Игорь Фторов. И-76 замедлил скорость полета. Видимо, Эрик поступил так же. И-80 не ушел вперед, а остался на прежнем расстоянии. Торможение доставило Волгину несколько неприятных минут. Тело отделилось от кресла, в глазах поплыл радужный туман. Вероятно, он потерял сознание на некоторое время, потому что не заметил, когда окончилось это торможение. «Неужели современная техника не могла сделать рабочие корабли более удобными?» — подумал Волгин. «Такие перегрузки вредны для человека». Но он тут же сообразил, что здоровье современных людей позволяет им, видимо, переносить перегрузки без вреда. Кэрри, Владимир и Чарли явно не испытывали неудобств и, скорее всего, даже не обратили внимания на то, что корабль тормозится. Волгин вспомнил, как они вели себя во время старта и последующего разгона, когда он сам лежал не в силах пошевельнуться, и укрепился в этой мысли. «Раз так, — думал он, — то им и в голову не может прийти, что для меня это тяжело. Будь с нами Люций, он не пустил бы меня в этот полет». «Начали! — раздался голос Эрика. Тотчас же от обоих кораблей протянулись длинные узкие полосы света. Далеко впереди они сходились в одной точке, и Волгин увидел там казавшийся небольшим обломок скалы. Он быстро приближался. Это и был обнаруженный астероид. Внутри корабля раздалось мощное гудение. В первые секунды ничего как будто не изменилось. Корабли летели навстречу обломку с большой скоростью, точно намереваясь столкнуться с ним. Уже ясно виден огромный камень. Но вот с ним что-то стало твориться странное. Четкие границы его поверхности заколыхались, пошли волнами. Камень на глазах терял прежнюю форму, расплавился, тускнел, точно гранит или металл, превращаясь в жидкость. Лучи прожекторов насквозь пронизывали теперь колеблющуюся массу не то бурой воды, не то газа. Волгин всем телом наклонился вперед, захваченный зрелищем. Уже не имевший ничего общего с прежним, астероид стремительно летел прямо на корабль. Но еще быстрее его вещество обращалось в разреженный газ, светившийся теперь зеленоватым светом. Несколько секунд, и И-76 пронесся сквозь это облако, развеяв в пространстве его в клочья. 38-й, сказал Кэрри. «А для нас 75-й, ответил Эрик. «Ничего», — совсем мальчишеским тоном сказал Чарли. «Мы вас догоним». Чем-то забытым, но хорошо знакомым повеяло на Волгина от этой фразы. «Понравилось?» — услышал он голос второго. «Правда, здорово?» «Интересно», — ответил Волгин. «Но слишком уж просто». Кэрри улыбнулся. «Возвращаюсь на свое место», — сообщил Эрик. «До свидания, счастливой охоты». И силуэт И-80 растаял в пространстве. Кэрри и Чарли снова склонились над экраном, рассматривая его с тем же напряженным вниманием. Их охотничий пыл, видимо, не был удовлетворен только что одержанной победой. Корабль снова начал набирать скорость, но это происходило едва заметно. Просто появился обычный вес, как на Земле, когда не надет антигравитационный пояс. «Мы близко от цели», — ответил Владимир на вопрос Волгина. «Возле F-277 придется почти совсем остановиться. Нет смысла развивать полную скорость. Но мы не отстанем от других». «Не имеет значения. Подойдем немного позже». «А есть шансы встретить еще один камень?» «Мало!» — недовольным тоном ответил Кэрри. «Мы находимся у внешнего, вернее, внутреннего, если исходить от Солнца, края пояса астероидов. Их много там, дальше, ближе к орбите Юпитера». «Но ведь Эрик пожелал вам счастливой охоты». «А разве вы не слышали, каким тоном он сказал это?» Эрик хорошо знает, что сегодняшний случай редкий, а характер у него насмешливый. Что, у вас соперничество? Конечно, каждый экипаж стремится уничтожить как можно больше астероидов. А ведь они не получают за это никаких премий, подумал Волгин. Вот соревнование в чистом виде. А зачем же тогда вы позвали Эрика на помощь? Справились бы сами. Теперь у вас было бы 38, а у них 74, а не 75. Так не годится, сказал Чарли. Мы задержали бы всю эскадрилью. Одному кораблю нужно во много раз больше энергии. Но, признаться, мы не хотели звать И-80. Кэрри позвал молибдена, и вы слышали, что он не смог бы нам помочь. Экипаж Эрика лучший в нашей эскадрилье. Ни один корабль не имеет на счету больше 40 астероидов, а у них вдвое больше. Но я сказал, опять повторю, мы их догоним. «Следует добавить и перегоним», — засмеялся Волгин. «В мое время говорили так».